сказки дальних стран и далеких времен. А Джу и серебряная фей беды над собой не чуяли, жили в согласии. Воистину, их любовь была сильнее государства, имеющего 1000 боевых колесниц. Ведь сказано мудрецами, возлюбленные в объятиях друг друга подобны двум цветам, расцветшим на одном стебле. Но как-то раз упал в котел с водой уголек из очага. Надо бы выхватить его и съесть, чтобы преградить путь недоброму предзнаменованию. Но возлюбленные не знали об этом, да и не почитали примет. Горе, между тем, подошло к ним совсем близко. Однажды приснился Джу сон, будто пропала серебряная фей, неизвестно куда. Обыскал Джу все окрестности, не нашел даже тени ее. 10 дней и 10 ночей блуждал он в бесплодных поисках и, наконец-то, увидел в небесах звезды Бимао, те самые, что хорошо видны при восходе солнечном. Понял Джу, что там и найдет любимую. Сделал он из ивы и тростника плетеную лестницу длиннее тех облачных лестниц, которые строились для взятия стен сказочного царства Су, и полез на небо. Высоко-высоко поднялся над землей, когда услышал вдруг жалобные вопли. «Не оглядывайся», — раздался голос серебряной феи. Но Джу уже опустил голову и посмотрел сквозь завесу облаков. Все жители его селения снизу протягивали к нему руки и умоляли вернуться. Громче всех рыдала и звала Ай. И лишь только оглянулся, Джу как сорвался с лестницы, прочертил небосвод. Крики и шум разбудили Джу. Ворвалась в его дом толпа. Глянул Джу. Один он в постели. Нет рядом милой. «Отвечай! Где колдунья? Где серебряная фей?» — вопросили сограждане. «Может быть, она вышла полюбоваться родными звездами и скоро вернется?» «Вернется она к тебе, когда у ворона голова побелеет, а у лошади рога вырастут. Идем с нами. Увидишь, какие чудеса она творит по ночам!» — выкрикнула старая Ай. Вне себя от тревоги шел Джу за соседями. Ветер гнал туманы тоски на его сердце. Те девушки, которые были приведены в селении серебряной феи, и сейчас оказались в толпе, плакали, пытались остановить людей, но мужья подталкивали их вперед. Миновав последний дом селения, пошли крадучись. Вот и лес приблизился. И в глухой ночной темноте вдруг забрезжило сияние. Узнал Джу свет любви и счастья, который источала серебряная фея. Бросился вперед и, наконец, увидел возлюбленную. Увидел ее Джу и со стенанием поднял глаза к небу, воззвал к Нюиве, прародительнице, чтобы вырвала его глаза и забросила их в глубокие моря. Сладостный напиток его любви оказался разбавлен горьким вином ревности. Нашел Джу свою серебряную деву в объятиях Ло Фу.